Глава 7. Планшет был неплохим, а камера отличной, поэтому видела я четко, даже лучше, чем хотелось бы. Первыми в кадр попали двое мужчин, именно они стояли у якобы нежилого дома и светили фонарем. Выглядели мужчины нетипично, совсем не так, как среднестатистические риторцы. Они были ниже и тоньше, однако слабаками точно не являлись, обтягивающие футболки позволяли различить рельеф мускулатуры, причем внушительный. Плюс их позы. Широко расставленные ноги, расправленные плечи, вздернутые подбородки четко свидетельствовали, мужчины предельно уверены в себе. Там, на пустой в этот час улице, стояли два хищника. Когда кар приземлился, фонарь погас, а изображение на планшете мигнуло, камера подстраивалась под изменение освещения. Спустя несколько секунд я смогла различить еще одного мужчину. Он вышел из кара. Третий стоял спиной, однако определить в нем жителя Риторы это не помешало. А неброская, какая-то нарочито простая одежда заставила напрячься сильней. Кар, на котором прилетел третий, к числу простых тоже не относился. Нет ничего кричащего. Но хорошая техника, как ухоженная женщина, сколько ни маскируй, а все равно заметна. Наверное, именно эта нарочитая простота заставила меня нажать на кнопку «Запись». Теперь я не просто смотрела через встроенную в планшет камеру, а снимала. Снимала, невзирая на то, что сердце сбилось с ритма, а в душе поселился страх, не слишком обоснованный, но, возможно, причина в прятках. Ведь я скрывалась не абы где, а в трущобах. И делала это довольно успешно. Четвертая группа прибывших на Ритору диверсантов занималась тем же и с таким же успехом. Так что, если мы спрятались в одном квадрате... Понятно, что совпадения в жизни редки, но они все-таки случаются. И если это одно из них, то отворачиваться нельзя. Пара минут разговора, и мужчины шагнули к прикрытой, подернутой ржавчиной двери. Я же закусила губу, сожалея, что личность риторца так и останется тайной. Но нет, что-то случилось. Видимо, водитель или некто другой, кто оставался в каре, окликнул. Третий обернулся, и камера смогла запечатлеть лицо представителя седьмого правящего дома, внука и прямого наследника императора Ксанроса Рантана Эр Номиса. Все, выдержка закончилась. Я шумно выдохнула и отступила. Картинка, конечно, сбилась, а мужчины из объектива камеры выпали. Только это значение уже не имело. Здесь и сейчас важным было лишь одно – понимание, что я должна передать информацию Тамиру. Засомневаться? Предположить, будто Рантан приехал во второй гигаполис с добрыми намерениями? Увы, не вышло. Мысли о некоей тайной государственной миссии тоже не возникло. Просто Рантан, Визр и Кьер уже пробовали играть против императора, и повод для таких игр никуда не делся, даже наоборот. Все эти годы Ксанрос выделял для себя Тамира. Народ Риторы, как выяснилось, тоже именно ему, Тами, симпатизировал. Относиться к подобному спокойно? Можно, но лишь в том случае, если не претендуешь на власть. А внуки императора, включая Рантана, претендовали. Причем тут диверсанты и вообще они ли это? Как по мне, опять-таки неважно, вопрос не в моей компетенции, пусть Эррус разбирается. Я должна была понять другое. Стоит ли ломать собственный план ради передачи информации или нет? Или все-таки попробовать остаться в тени, чтобы вернуться после концерта? Остаток ночи прошел беспокойно. Караулить с камерой я не стала, но все равно практически не спала. Мучилась мыслями о том, как поступить, плюс пыталась сообразить, если выбрать второй вариант, то как сообщить о возможных диверсантах. Самый простой канал связи с Тамиром – горячая линия поискового штаба. То есть сведения, которые поступят на линию, главнокомандующему, скорее всего, передадут. Но штаб создан для поисков леди Эсми Эррус, и звонить туда по поводу преступников как-то нелепо. Подобное сообщение будет выглядеть по-настоящему странно. Передать не анонимно, а от собственного имени через банкомат? Во-первых, я не знаю, получил ли Тамир предыдущее сообщение. Во-вторых, это то же самое, что приехать в Сити и постучаться в двери нашей квартиры. Зная, что я лично видела возможных диверсантов, Тамир вычислит меня в два счета, ведь квадрат поисков сильно сузится. Сообщить и поменять район? Нет, я не согласна. Уже набегалась, устала скитаться. И раз так, то выход лишь один – сдаться. Правда, посмотреть в глаза мужа я все-таки не готова. Да, детскость. Да, глупость, недостойная зрелого, здравомыслящего человека, но тем не менее я боялась. Ужасно боялась, что Тамир не поймет. Еще страшнее было услышать, что такая жена ему не нужна. Что я доставила слишком много проблем. Этот страх возможного непонимания бил по нервам сильнее, чем все предыдущие события. Рядом с ним даже покушение на мою жизнь казалось мелочью. Как итог, уснула я только на рассвете. Кажется, за пару минут до того, как на базе появился Тит и воскликнул радостно. «Доброе утро! Ну что, кофе попьем?» «Кофе?» «Разумеется, попили». При этом басисту группы Ли Кристим представилась уникальная возможность увидеть Эсми «Солнечный ветер» с гнездом на голове и пусть в новенькой, целомудренной, но пижаме. А позже, после окончательного моего пробуждения и возвращения в приличный образ, появились и остальные. Полагаю, покрасневшие глаза и разбитое состояние заметили все, но только Бьеру хватило смелости спросить. «Что-то произошло?» Я подумала и кивнула. Потом взяла музыканта под локоток и отвела в сторону. А когда остались тет-а-тет, выдохнула. «Есть очень серьезная проблема». «Какая?» Бьер моментально нахмурился. Я не ответила, вместо этого собственный вопрос задала. «Бьер, я правильно понимаю, что тут на Риторе вопросами внутренней безопасности занимаются военные?» И после того, как коллега кивнул. «Есть какой-то способ сообщить о террористической угрозе?» Лидер лучшей уличной группы Манкарса опешил. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя и переспросить. «Что?» Вот теперь я призналась. Есть подозрение, что в соседнем здании расположились прибывшие на Ритору диверсанты. Необходимо сообщить Тамиру. В этот раз оторопь, охватившая музыканта, длилась дольше. Зато выспрашивать, просить дополнительных пояснений Ланош не стал. Более того, он кивнул и, понизив голос до шепота, сказал. «У меня есть знакомый, который сотрудничает с военными, снабжает сведениями, сообщает, о чем надо». Я облегченно выдохнула. Умом понимала, канал связи должен быть, но до последнего не верила, что все окажется настолько просто. «Я могу составить сообщение». Я тоже на шепот перешла. «Он сможет передать?» Бьер заметно поморщился, словно намекая, что желания общаться с тем человеком не имеет, но все-таки кивнул. «Только чтобы о нас, ни слова», — добавила я. «Информация должна идти от его лица или анонимно». «Думаю, сделает», — отозвался Ланош, и я опять выдохнула. Потом развернулась и поспешила к брошенному на диване планшету. Уже понимала, как и что буду писать. Во-первых, ни слова про Рантана. Подобные сведения слишком опасны. Во-вторых, ни слова о том, как именно информация о возможных диверсантах была получена. В-третьих, намек на необходимость понаблюдать за местом дислокации, ведь есть вероятность, что Рантан не в последний раз прилетал. В-четвертых, ничего такого, что могло бы выдать мой след. Ну и еще кое-что. Теперь я точно знала, и все-таки базу нам придется покинуть. Просто она была лучшим пунктом для наблюдения. А в том, что Тамир захочет понаблюдать, я не сомневалась. Думаю, он бы и без всяких намеков такое решение принял. В том же, что касается отснятого ролика, делиться им я тоже не собиралась. Это было опять-таки опасно, да и смысла не имело. Если Тамир поставит наблюдение, то с большой вероятностью и сам такой ролик отснимет. Если нет, отдам видео через 2 недели, когда вернусь. Оставалась малость. Объяснить необходимость переезда парням и попробовать отрепетировать выступление вот в таких совершенно непонятных условиях. Тит и Мич перебирали струны, пытались учить партии к моим песням. Зикин, барабанщик, слонялся по этажу и трещал по коммуникатору. Рич разобрал и теперь копался в одном из заглючивших усилителей, а Бьер занимался тем, что каждую минуту подкалывал скрипача и всячески сомневался в успехе затеи с ремонтом. Я же сидела на полу за диваном и мучила планшет. Нет, никаких форумов или новостных порталов. Я пыталась переложить на риторское наречие припев одной из песен. Получалось так себе. Именно поэтому я, что называлось, забилась в угол. А еще капюшон кофты на голову натянула и вообще съежилась. Рядом дымилась кружка с кофе, но бодрящий напиток не вдохновлял. Сгущавшийся за окном сумрак тоже. Даже мысль о том, что парни отнеслись к переезду с пониманием и сразу нашли замену репетиционной базе, не радовала. Причина нервного настроения? Да просто строчки переводиться на риторский не желали. А проблем с переездом действительно не возникло. Мне даже не пришлось вдаваться в подробности. Хватило самого минимума информации. Я озвучила те же сведения, которые выдала Ланошу. Единственное, о проникновении на планету не говорила. Назвала соседей не диверсантами, а просто преступниками. «Ну вот», – прокомментировал ситуацию Тит. Азикин хмыкнул. «Я с самого начала говорил, что они какие-то странные», – заявил он. Заодно дал понять, что я не первая, кто предполагаемых диверсантов видел. Впрочем, нашелся и тот, кто попытался необходимость переезда оспорить. Рич. Он скривился и точно приготовился занудеть, но Бьер этот порыв прервал, сказал веско. «Так надо». Ну и посмотрел. Настолько строго, что скепсис Рича умер в зародыше. Для репетиции мы должны были переместиться в гараж Митча, где группа обитала до того, как смогла обзавестись отдельным помещением. В том же, что касается приюта для одной артистки межпланетарного уровня, тут вышла небольшая заминка. «Жить будешь у меня», — сказал Бьер, а я испытала неоднозначное чувство. Бьер был приятен и интересен как личность, но работать вместе — это одно, а жить на его территории, боюсь, это перебор, даже в случае, если Тамир не узнает. Я уже открыла рот, чтобы отказаться, но Митч заговорил раньше. «Да ну!» — протянул он. — У тебя и без гостей тесно. И после короткой паузы. — Лучше у меня, тем более у меня есть свободная комната. — У тебя не дом, а свинарник, — парировал лидер группы. — Там ни один нормальный человек не выживет. — Не гони! В голосе гитариста прозвучала обида. — И не думал, — отозвался Ланош. — Но у тебя жуки по кухне бегают. Дальше случилась небольшая перепалка. Ланош фыркал и давил аргументами. Митч тоже фыркал и не соглашался. Спор решился, когда в него встрял Тит, который заявил. «Эсми, переселяйся к Бьеру. Его жена такие торты печет». «Жена?» – вслух удивилась я. «Ага», – подтвердил басист. Оказалось, да, Бьер женат. Более того, недавно стал отцом. Я, читая о группе, личной жизнью музыкантов не интересовалась, поэтому не знала. А теперь очень порадовалась, ведь наличие жены и ребенка полностью меняло дело. А то, что спать придется в гостиной – пустяки. И так однозначно лучше, чем в доме с жуками. В общем, этот вопрос тоже уладили. А учитывая, что информатор, с которым Бьер связался, мог передать сведения только утром следующего дня, решили отложить переезд на вечер, чтобы поработать в нормальных условиях хотя бы несколько часов. И теперь вот работали, ну, насколько могли. «Речь, забей», — не выдержав издевательств над усилителем, сказал Ланош. «Да я почти починил», — отозвался скрипач. Зикин, который все так же разговаривал по коммуникатору, громко засмеялся, а Митч начал играть соло одной из моих песен. Причем играть очень сносно и даже без ошибок. В том же, что касается меня... Я мысленно взвыла и, невзирая на бешеное желание бросить все, снова уткнулась в планшет. Две строчки были уже переведены, а третья не поддавалась никак. И именно в тот момент, когда я поймала мысль и исполнилась надежды, что сейчас все получится, случилось непредвиденное. Звонок в дверь. Он прозвучал чересчур громко и действительно внезапно. Все, включая трещащего по коммуникатору барабанщика, резко замолчали, а Тит спросил озадаченно. «Хм, а разве мы кого-нибудь ждем?» Логика шепнула. Прийти мог кто угодно, то есть пугаться рано, но сердце все равно ускорилось. Я даже хотела попросить, чтобы ребята не открывали, вот только... Я сидела на полу за диваном и видеть музыкантов не могла, зато отлично слышала шаги. Кто-то все же поспешил к двери. Еще секунда... И звонок пропел вновь, а спустя полминуты, когда дверь открыли, опять шаги и тихое, но веское. «Просьба всем оставаться на местах». Гостей было несколько. Я по-прежнему не видела, но выдохнула, успокаиваясь. Да, к нам точно пожаловали военные, однако голос принадлежал не Тамиру, и раз так, можно не паниковать. Новая пауза. Гости, а их было человека 3 или 4, рассредотачивались по этажу. И вот когда звуки стихли, стало понятно, повод для паники все-таки имеется. Еще один человек. Тот, который появился последним. Мне не требовалось слышать его голос, чтобы опознать. Уж слишком спокойно, слишком уверенно он шел. Сердце снова застучало быстрее, дыхание сбилось, а руки потянулись к капюшону кофты. Как это произошло? Почему? Ведь информацию о диверсантах должны были передать только завтра. «Добрый вечер», — сказал главнокомандующий, и все. Моя паника достигла пика. «Тамир, о небо, что я ему скажу?» «Простите за вторжение», — продолжил муж после паузы. «Нам бы не хотелось мешать вашему творчеству. Но есть определенные обстоятельства. Мы вынуждены просить вас уступить нам это помещение на несколько дней». Кажется, Тамир ждал ответа. Однако музыканты Ли Кристим отвечать не спешили. Я тоже молчала и понятия не имела, что чувствую в этот момент. Эмоции напоминали фейерверк. Тут смешалось все, от страха до совершенно безудержной радости. Слышать его голос. Это было чудесно. Лучше всех песен вместе взятых, но... И все-таки, а что я ему скажу? И что скажет он? Новая пауза, и кто-то все же отмер. Бьер, как и положено лидеру, прокашлялся и заговорил. «Добрый вечер. Вы появились очень неожиданно, и ваша просьба. Дело в том, что у нас скоро концерт, и нам необходимо репетировать». «Понимаю», — отозвался Тамир. «Но это вопрос государственной безопасности». «Что случилось?» — тут же поинтересовался Бьер. «Захотелось взвыть. Нет, актерство музыканта было на высоте, но Тамир...» Мой опыт показывал, обмануть главнокомандующего очень непросто. Словно подтверждая эти мысли, муж хмыкнул, однако все-таки пояснил. «К нам поступил сигнал. Согласно информации, в соседнем здании базируются прибывшие на Ритору диверсанты. Необходимо установить наблюдение». «Но как же концерт?» — продолжил ломать комедию Ланош. В этот раз прозвучало менее искренне, но не это главное. Куда интереснее то, что Тамир притворился, будто поверил. «Я понимаю, господин Ланош», — ровно сказал он. «Если вам действительно некуда податься, готов организовать для вас другое помещение». А вот такого я не ожидала. Бьер, разумеется, тоже. Или лидера группы озадачил тот факт, что Тамир знает, как его зовут? «Нет, не нужно», — пробормотал коллега неуверенно, а Тамир опять хмыкнул. «В таком случае вы свободны», — сказал главнокомандующий. Я растерялась окончательно, а еще поняла. Если муж стоит спиной, то вполне могу подняться и выйти, и он не заметит. Но уйти сейчас? «А это ваша база, лучшая точка для наблюдения», — неожиданно продолжил Тамир, и после очередной в этот раз раздражающей паузы. «Вы сами ничего подозрительного не замечали?» «Где?» — сумничал кто-то из парней, кажется, Рич. «Возле одного из соседних домов», — пояснил главнокомандующий ровно. «Возможно, мне следовало промолчать. Более того, где-то в глубине души тлела надежда, что Тамир о моем присутствии вообще не знает. Только звук его голоса действовал гипнотически. И в какой-то момент я поняла, нет, даже если позволит, уйти не смогу. В итоге я погасила планшет и встала. Повернулась, дабы увидеть, предположения оправдались. Главнокомандующий стоит спиной и смотрит в окно. При том, что освещение никто не включал, и вокруг стремительно сгущался сумрак, у меня действительно были все шансы покинуть базу незамеченной, но... «Видели», — со вздохом сказала я. Главнокомандующий не вздрогнул и обернулся очень неспешно, будто произошедшее было в порядке вещей. Зато четверо мужчин в штатском дружно напряглись и начали поднимать оружие. Да, именно начали. Просто вовремя сообразили, что опасности нет. Миг и подчиненные Тамира осознали, кто перед ними. Однако реакцию я уже не видела, мое внимание полностью переключилось на мужа. Тамир тоже сменил военную форму на другую, менее примечательную одежду, только переодевание не помогло. Уж слишком величественно, слишком строго он выглядел. «Видели», — повторила я, и поняла. Выдержки не хватает, просто колени задрожали, и голова внезапно закружилась. Что это было? Растерянность и, увы, страх. Впрочем, два чувства терялись на фоне третьего, огромного, совершенно необъятного счастья. Ощущение было настолько сильным, что я не выдержала и улыбнулась, а Тамир поджал губы и сложил руки на груди. Глядя на такую реакцию, я могла запаниковать, только опять нет, не вышло. Да, муж не улыбнулся, но и злости в его взгляде не было. Тамир молчал. Остальные, кажется, не то что сказать, даже вздохнуть боялись. В том же, что касается меня, я пыталась справиться с ураганом, бушевавшим внутри. Тамир. Мой Тамир. Заметно уставший, явно замученный, но такой родной и близкий, и он здесь, рядом, со мной. «Ну, надо же!» — наконец нарушил молчание муж. «Надо же, кто нашелся!» «Наверное, следовало сказать что-нибудь умное, но...» «Привет!» — единственное, что смогла выдавить я. «Привет!» — отозвался Тамир, помедлив, и черты его лица заметно смягчились. Еще через секунду прозвучало усталое. «Почему я сразу не догадался, что искать нужно в среде музыкантов? Ведь это совершенно очевидно». А я выдохнула и все-таки уточнила. «Информатор, с которым мы связались, это он передал тебе сведения?» «Да». «А...» — начала, но запнулась я. Потом все-таки собралась силами и пояснила. «Он должен был сделать это лишь завтра утром». Тамир пожал плечами. «Сеанс связи состоялся раньше, чем ваш информатор рассчитывал. Так бывает».